узоры нежные. Вдоль от крыльца дорожника лентою вьется бархатной. Сани несут пригожего разудалого барина. Тройка лихая, скрип копыт, звон бубенцов серебряный, снегом седой ямщик покрыт, правит, покуда велено. Сердце в груди у девицы стукнуло, оборвалося. Вот и гадает девица, любит или забавляется. Выйди-ка за околицу, да не грусти, лебедушка, Бог достойный воротится. Барин, сорви головушка. Долгие белые снежные, поутру на окне мороз пишет узоры нежные.